Один был худ, другой был мал, а третий в поле срывал мечты, растил любовь и грел надежду. А рядом плыли три русалки без одежды. Ушли под воду босиком, нагие телом, оставив им лишь дымку сном. Так между делом, по делу. С открытым ртом стояли двое обомлевших, а третий понял, что мечтами он объевший. Ушли под воду босиком, нагие телом, оставив им лишь дымку сном. Так между делом, по делу. Ушли под воду босиком, нагие телом, оставив им лишь дымку сном. Так между делом. Ушли под воду налегке, без соли хлеба, оставив их наедине землей и небом летом.